Да-да, мда, ладно, осталась ты, Клементина Дженнингс. Вы с сестрой образовали криминальный дуэт и воровали по заказу. Причиной этого был острый недостаток средств на обучение в университете. А потом вы просто вошли во вкус и посчитали, что такая схема выгоднее протирания штанов в офисе. Так и было, пока вы не потеряли осторожности и не нарвались на меня. Вместе с сестрой ты займешься поиском информации и организацией связи между филиалами. Я советую поискать знакомых хакеров для расширения вашего отдела. Еще вам поможет парочка бывших полицейских, что сейчас сидят внизу. Они будут искать информацию по старинке или проверять на месте собранные вами данные. Также вы должны оказать помощь ТУМС, если ее команде понадобится помощь взломщиков. Вопросы? Нету. Прекрасно. Теперь общая задача – готовьте списки возможных рекрутов. Ищите среди своих знакомых и коллег, в том числе бывших. Упор сделайте на тех, у кого есть определенные навыки. Говорить с ними о вербовке я запрещаю. Передадите списки в информационный отдел. Пусть проверит биографию и убеждения. Сами понимаете, нас устроит не все. Вопросов нет, в таком случае держите флешки. На них написаны названия отделов и подразделений. Каждый берет флешку со своим назначением. На них записаны личные дела ваших подчиненных. От копирования данные защищены, аппаратное устройство просто перегорит при попытке скачать с них данные. Конечно, там нет ничего особенно секретного, но это отработка технологий на будущее. В качестве пароля там стоит дата и время встречи, но первый запуск инициирует программу генерации нового пароля, который вам придется запомнить. Все взяли свои флешки, короткие кивки стали мне ответом. Тогда совещание окончено, можете идти знакомиться с подчиненными и коллегами. Джефферсон, Барретт и Дженнингс, останьтесь. Когда основная масса людей вышла и остались только мы четверо, я стал раскидывать задачи. В ближайшее время нам стоит провести ряд операций. Главной причиной этого служит недостаток денег. На данный момент у нас хватит средств только на оплату одного месяца работы людей и оснащение отделения пехотинцев. Поэтому задачи следующие. Клементина, ты должна найти информацию по притонам, борделям и прочим криминальным точкам Нью-Йорка. Ищите места, где аккумулируются большие денежные суммы. Привлеки под это дело копов. Они точно подскажут пару мест. Главный упор сделай на объекты триады. На твоей флешке история Джао. Найди всех ее кредиторов и дилеров ее сестры. Я обещал разобраться с ее проблемами. Когда найдешь необходимые объекты, начни искать информацию по ним. Коммуникации, планы зданий, ближайшие полицейские участки и базы группировок. Все, что найдешь, все, что накопаешь, передашь Джефферсон и Барретт. Теперь ваш кусок, дорогие штабисты. На основе информации от Дженнингс вы выберете ряд объектов и спланируете нападение. Постарайтесь действовать тихо. Если такой возможности нет, действуйте максимально быстро и жестко, чтобы уйти до прибытия копов или суперов. Гражданских постарайтесь не задевать, но в случае угрозы раскрытия личности оперативниц вяжите или убивайте. Пока Клементина будет искать цели, вы должны собрать группу, экипировать и начать боевое сложивание. Остальных тоже без внимания не оставляйте. Сроки вам ставлю такие. Через полторы недели я хочу видеть список целей. Еще полнедели на проработку плана атаки. Следующая неделя уйдет на проведение операций. И остаток месяца уйдет на легализацию средств. Нам необходимо собрать не меньше 2 миллионов. Чем больше, тем лучше. Еще нюанс. Надо выставить это все как начало очередного передела влияния среди банд. После атаки намалюйте что-нибудь на стенах. А ты, Клементина, постарайся зачистить электронные следы и записи камер на объектах атаки. Для этого разрешаю командовать бойцами, но только после завершения зачистки. Джефферсон, проинструктируй насчет этого своих девчат. Нам необходимо поднять градус напряженности в криминальной среде города. Напряжение должно быть достаточно велико, чтобы малейшая искра привела к войне. И, когда мы будем готовы, мы кинем факел в эту клоаку. Вопросы? Предложения? Не, никак нет, сэр, не имею. Прекрасно, все свободны. Идите, представьтесь подчиненным и начинайте знакомиться. Заодно передайте, что аванс придет на счета в течение 3 часов. Окончательный расчет будет в конце месяца. Так, за мыслями о прошедшем и закончилась эта речь. Уже на пути к расписанию меня постучали по плечу. Обернувшись, я увидел Гвен и Петру. Гвен, Петра, доброе утро. Вы чего-то хотели? Джеки, это ты? Да, я. А вы меня с кем-то спутали? Нет, Просто ты сильно изменился после нашей последней встречи. Петра тебя даже не узнала, хотя вы были в одной бригаде на лабораторных работах. Понятно, ничего страшного, мне пришлось плотно заняться спортом после вторжения. Вот фигура и изменилась. Мы слышали, ты попал в больницу тогда. Извини, что не приходили, вступила в разговор Петра. А почему тебе пришлось заниматься спортом? Ты же его никогда не любил. Все просто, из-за травмы у меня отнялись ноги и пришлось много двигаться, используя руки и разминать ноги. А когда ноги снова стали слушаться, пришлось немало потрудиться, чтобы ходить как раньше. А потом это просто вошло в привычку. Прости, мы не хотели напоминать тебе. Да, прости нас, мы с Петрой не хотели тревожить тебя. Все в порядке, я давно уже здоров и спокойно вспоминаю тот день. Вы то как? В тот день, я, Петра и МДЖ поехали на пикник в Джерси. Когда все началось, нас не было в городе. Да, не было, с какой-то виной в голосе повторила Петра. Ладно, хватит о грустном. Ты куда поступил, Джеки? Вместе с нами на биофак? Нет, я решил поступить на информационный. Да, ну дело твое. Как насчет отметить встречу? Сводим тебя в кафе, где МДЖ поет. Помнится, тебе нравился его голос. Только сбегаем за расписанием и встретимся у выхода, хорошо? Да, договорились. Вечер прошел. Странно. Придя в кафе, где со сцены пел очередной школьный друг, Маркус Джей Уотсон, мы стали слушать его пение и есть. Парень действительно красиво пел под звуки рояля, да и кухня была неплоха. Чуть позже он присоединился к нашей компании. Единственным неприятным моментом был тот факт, что девушки пытались ухаживать за мной, но после пары просьб прекратить сдались и сосредоточили свою заботу на Маркусе. Как я понял, их опека была скорее знаком вежливости, чем претензии на романтику, но все же, никак до конца не привыкну к тому, что роли мужчин и женщин так поменялись в этом мире. Завершив дружеские посиделки и идя домой, я подметил одну странность. Каждый раз, когда слух ловил звуки полицейской сирены, Петра напрягалась и едва заметно присматривалась к окну. Уже под конец вечера, я заметил, что у нее при этом слегка сужаются зрачки и встают волоски на руках, как при всплеске адреналина. Под конец вечера она и вовсе сорвалась куда-то под осуждающим взглядом Маркуса, который был ее парнем. При этом было похоже, что он знает что-то о причинах такого поведения и давно привык к нему. Гвен тоже была привычна к этому, хотя и не знала причин. А может, просто лучше маскировалась. Придя домой, я стал шерстить новости. Среди прочего, мне попалась новость, что при ограблении банка сегодня днем, девушка-паук ворвалась внутрь и раскидала грабителей, державших в заложниках персонал и посетителей. И судя по адресу, этот банк расположен в паре кварталов от кафе, где мы сидели. А ближайший участок где? Так, нашел. Представим маршрут копов. Получается, именно на ограбление они ездили мимо нас во время встречи. Поищем-ка информацию про паучиху. Где больше всего публикаций? Daily Bugle, ага. Так, многие кадры сняты так, как будто она знала, где фотограф и позировала. А вот эти кадры говорят о том, что просто так на позицию съемки не попасть. Ну-ка, а кто у нас фотограф? Как ни странно, но на поиски данных фотографа ушло немало времени. Но в конце концов удалось узнать. Фотографом оказалась Петра Паркер. Отсюда и все странности сегодняшнего дня. Неожиданный поворот событий. Но он несет немалую выгоду. Ведь Петра, похоже, знакома с девушкой-пауком. А значит, через нее можно выйти на паучиху. А она уже выведет на многих суперов. Ведь, если судить по газетам и статьям в сети, получается, что паучиха пересекалась со всеми суперами Нью-Йорка, а среди них хватает личностей, которых я хотел бы видеть в рядах своей организации. Надо послать кого-нибудь следить за Петрой, и лучше посылать своих людей. Пусть повышается риск раскрытия существования Гарма, зато отсутствует риск того, что тайна личности девушки-паука утечет на сторону. Джек, я сидел в штабе и ждал начала операции. Сегодня мы должны завершить разгром триады в Нью-Йорке. Спустя 2 месяца регулярных операций мы почти дожали их. Нам повезло, что поначалу никто не воспринял наши нападения всерьез, что позволило провести боевое сложивание и обеспечить финансами и оружием организацию. Когда китайцы очнулись, было уже поздно. Штат боевого крыла разросся с 30 до почти 200. Информационный отдел буквально падал с ног от перегрузки, но смог провести доскональную проверку кандидатов из-за которой отсеялась почти треть. Хоть как-то разгрузить их удалось под конец второго месяца работы, но для этого пришлось проводить полноценную операцию. Как оказалось, сестры одно время работали с хакерским коллективом «Бергер», состоявшим из немок и австриек, но однажды, поверив в свои силы сверх всякой меры, хакеры попытались взломать щит, им это удалось, но они допустили какую-то ошибку и вместо кражи данных просто уничтожили серверы с ними. Агентам это не понравилось, и те объявили охоту на этих неудачниц. Уже в тюрьме они узнали, что так получилось из-за главы коллектива, которая специально провернула все это для трудоустройства в щит, а остальная часть коллектива была для агентства неинтересна и отправилась за решетку. И сейчас Клементина вышла с ними на связь и задала небольшой вопрос: а не хотят ли они поработать по специальности? Как оказалось, да, очень хотят. Но вот проблема, они в тюрьме и компьютеров у них нет. На что получили ответ, что проблема в целом не проблема. И с этой историей младшая Дженнингс пришла ко мне, похвалив ее за инициативу, но предупредив, чтобы в следующий раз она сначала озвучивала план, и только потом начинала исполнять. Уже совместно с нашим штабом мы спланировали освобождение. Информационный отдел сфальсифицировал улики по нескольким делам и подкинул их полиции, после чего уже они потребовали доставить хакерши и еще нескольких заключенных для расследования. Конечно, обычно копы сами ездят в тюрьму, но тут в уликах промелькнули данные о сообщнике в администрации тюрьмы, а дальше дело техники. Остановить тюремный автобус, вырубить резиновыми пулями охрану и выдернуть нужных людей. Мы постарались, чтобы в автобус попали еще пара возможных оперативников и один технарь. Остальных заключенных мы быстро опросили на тему имени, проверяя статьи и сроки. Тем, кто ответил сразу и не имел за собой чего-то тяжелого, мы предложили поработать на нас. Еще парочку просто оставили на месте, а пару откровенных мразей вытянули из машины и расстреляли. После чего наши ряды пополнились не только запланированными хакерами, бойцами и технарем, но и парочкой химичек, присевших за изготовление мета, и бывшим пилотом, которая решила вспомнить былое и угнала вертушку с частного аэродрома. Конечно, мы проверили их биографию, но ничего интересного там не нашли. Также удалось решить проблемы нашей главы медслужбы, и результаты их решения были лишь немногим менее интересными, чем сама Джао. Деньги были приличными, но совершенно вторичными. Первое место заняли бумаги, найденные у содержателей притонов и ростовщиков. Там нашлось немало векселей и компромата, который бы позволил держать в кулаке немало чиновников низких рангов. Конечно, никого уровня кабинета членов городского совета или выше там не было, но возможность отвести очередную проверку простой потерей пары бумажек в одном из департаментов тоже будет полезна. В ходе всех операций мы старались брать пленных из обладающих хоть какой-то властью членов триады. Уже на базе мы выбивали из них данные банковских счетов и других объектов мафии, проверяя и дополняя тем самым информацию от информационного отдела. Крупнейшим успехом стал захват прибывающего корабля с грузом оружия и пополнением для китайцев. 10 дней назад вы, Сёгуэй, даже не представляете, что с вами сделает наш господин. Скоро прибудет Санцелики, и от вас не останется и следа. А вот отсюда поподробнее, чмо узкоглазое, вы ни хрена от меня не узнаете. А вот тут ты не права, и в комнате раздался шипящий звук, через мгновение перекрытый криками китаянки. Видишь, хотя скорее слышишь, сигарета затушенная, глаз довольно неприятная штука, не правда ли? К сожалению, я не могу повторить это с другим глазом. Вдруг понадобится что-то показать, а ты слепа как крот, да и руку одну придется оставить нетронутой. Но вот ноги тебе точно не нужны, так что, поделишься информацией, подруга? Иди ты нахер, Саби. Мне кажется, ты меня обругала. Я девушка отходчивая, но сувенирчики люблю, и твой мизинчик отлично подойдет. Узор на нем красивый. Покажу-ка потом своей маникюрше, пусть и мне такой сделает. Где там мои кусачки? Не видно, ай черт с ними, возьму ножовку тогда. На этом моменте я выключил запись допроса и повернулся к офицерам. Дальше ничего особо интересного. Я расскажу вкратце. Как удалось выяснить, Санцелики – это название судна. Оно должно доставить груз оружия и бойцов из Сингапура для усиления и замещения потерь в нью-йоркском филиале триады. Численность подкрепления оценивается в 2-3 сотни бойцов. Груз оружия будет разделен на две части. Все самое дорогое и технологичное достанется Квинпин, обычный огнестрел пойдет триаде и на продажу. Судно представляет собой контейнеровоз на 1500 контейнеров. Для прикрытия, внешняя часть контейнеров заполнена легальными товарами. Под слоем легальных контейнеров наполнение уже интереснее. Часть контейнеров сварены между собой и в их стенках проделаны проходы. Таким образом китайцы превратили их в казарму со всеми удобствами. Все остальные контейнеры заполнены оружием. Солидные силы. Какие будут указания, сэр? После короткого молчания спросила Джефферсон. Я считаю необходимым провести захват судна. Пока оно в пути, контейнеры, маскирующие начинку, не дадут выйти сидящим в казарме силам. А экипаж такого судна обычно состоит из 10 человек. Я поручил информационному отделу найти планы схожих судов. Как только они найдут их, вы с Баррит займетесь подготовкой операции. Я уже дал Маккафри поручение по поиску и аренде судна для доставки наших оперативников. Также Уилсон собирает липкие фугасы на случай, если нам не удастся захватить судно до момента прибытия в территориальные воды США. В таком случае мы должны затопить его вместе со всем грузом. 300 свежих бойцов триады на улицах мгновенно обесценит успехи последнего месяца. Вам понятны цели и задачи? Да, сэр. Хорошо, на планирование и отработку у вас есть 3 дня. Потом вы грузитесь на наше судно и идете на перехват. В таком случае у вас будет возможность перехватить контейнеровоз в нейтральных водах в темное время суток. И продумайте, как вы собираетесь устранить 300 вооруженных китайцев. Глава 9. Экспансия 2Ч. Люси Уилсон. 4 дня спустя. В ночной темноте проступал силуэт цели. Мое отделение сейчас сидело в надувной лодке и ожидало приказа на атаку. Рядом с нами на волнах болтались еще несколько лодок. Это была уже моя 5-я операция в рядах Гарма, и я ни о чем не жалею. Все-таки хорошо, что я тогда послушала призрака и пришла навстречу. С того момента в моей жизни снова появился смысл. Я занимаюсь тем, что умею и люблю. Мне хорошо платят, а люди вокруг стали мне сестрами по оружию. И самое главное, я знаю, ради чего сражаюсь. Сегодня мы давим продавцов героина и крупнейших поставщиков рабов из Штатов. Да мы не святые и порой творим ужасные вещи. Но мы делаем это не ради наживы или удовольствия. Мы делаем это ради будущего. Ради лучшего будущего. Раздавшиеся в наушнике щелчки стали сигналом к действию. Накрытый поролоновым колпаком двигатель заурчал чуть громче, и лодка устремилась вперед. Подойдя к борту цели, мы закинули на палубу край штурмовой лестницы. Впервые нам пригодились навыки по абордажу, полученные в учебке. Проверив, как зацепилась лестница, мои бойцы стали забираться под прикрытием оставшихся в лодке. У нас всех были китайские копии калашниковых с глушителями от технического отдела. Конечно, и автоматы, и глушители были тем еще дерьмом, но мы пока не могли позволить себе такую роскошь, как изначально бесшумное оружие. Хотя даже так мы на голову превосходили китайских боевиков при боях в городе. Первое отделение поднялось на нос корабля и обозначило готовность. В их обязанности входил контроль возможных выходов из потайной казармы. Если они пропустят выход, то весь наш отряд буквально размажут по палубе, ведь никакая выучка не спасет от 10-кратного численного превосходства. А больше людей было нельзя задействовать из-за опасений, что экипаж поднимет тревогу. Когда готовность обозначила и второе отделение, контролирующее корму, мы начали зачистку надстройки. Продвигаясь от отсека к отсеку, мы проверили первый этаж. Пока мы обнаружили и вырубили дежурного механика, которая следила за движками и пропустила наше появление. На втором этаже мы прошлись по каютам и упаковали спящую смену экипажа. Тут очень помогли кляпы из секс-шопа, которые посоветовала взять инструктор Баррит, и теперь оставался последний рывок. Капитанский мостик. Снайперы доложили, что видят там 3. С учетом механика и 5 спавших выходило 9 человек. А значит, надо действовать еще тише, ведь по списку экипажа выходило, что мы не нашли еще одного. Ворвавшись на мостик и ударами прикладов вырубив всех кроме старпома, мы приступили к допросу. С его слов выходило, что последний член экипажа сейчас внутри корабельного карцера, расположенного в носу. Передав первому отделению приказ о проверке ближайших помещений, я стала ждать результатов. Через 5 минут удалось облегченно выдохнуть, комплект собран, а значит, можно рапортовать об успехе. После рапорта о захвате судна к нему выдвинулся корабль, на котором была призовая команда и баллоны с газом. В этот раз пришлось использовать усыпляющий газ, чтобы была возможность захватить живыми командиров. Пустив газ в систему вентиляции, наши оперативники начали зачистку. Повязав всех китайцев и разместив их на палубе, Бойцы стали приводить их в чувство и вести допрос. Спустя 3 часа непрерывных допросов были отобраны 7 человек, обладающие хоть какой-то ценностью, а именно командир и бухгалтер отряда, а также командиры подразделений. Как оказалось, подкреплением была не кучка сброда, а батальон армии НАОК, действующий под прикрытием боевиков триады, а это позволяло ощутимо ослабить ее влияние в Нью-Йорке, ведь потерю целого батальона местным мафиози никто не простит. Простых бойцов, не заинтересовавших командование, было решено просто сбросить, не развязывая за борт. Пусть когда-то они тоже были простыми девчатами, выполняющими приказы сверху, но после работы под прикрытием триады пути назад у них не было. Пара отчетов с их последней операцией были однозначным смертным приговором. И вот спустя 7 часов от начала операции судно было под нашим контролем. Джек, настоящее время. Захват судна позволил нам не только насытить войска тяжелым вооружением, но и выйти на главную базу китайцев. Расположенная в промзоне, она была прекрасно укреплена. Ее штурм мог бы обернуться серьезными потерями, если бы не придумка технического отдела. Они смогли сделать несколько тренажеров, позволяющих дистанционно управлять автомобилями. Суть была довольно проста. В кабине машины ставилось несколько механических приблуд, связанных с рулем, педалями и коробкой передач. Будучи связанными с тренажером, они позволяли рулить техникой удаленно. Конечно, схема была примитивной до невозможности, но в условиях цейтнота выбирать не приходилось. Установив подобные устройства в парочку бульдозеров и мусоровозов, мы получили в свое распоряжение возможность провернуть штурм базы. Джорджия Каннингем, рядовая ГАРМ. Джорджия ждала сигнала об атаке. Сегодня они должны были уничтожить главный оплот триады в Нью-Йорке. По сведениям разведки, на базе находился и ее глава, наместник Ли. Этого пожилого китайца следовало захватить живым любой ценой. Прочий персонал был разделен на гражданских, которых следовало захватить при возможности, хотя и не обязательно, и боевиков, которые ценности не представляли, им была одна дорога, в расход. Готовность минута, а вот и начало. Глаз уловил какие-то мусоровозы, обшитые броней и несущиеся на полной скорости к стене. Всем приготовиться, сейчас будет подрыв, всем пригнуться и закрыть уши. Пришел очередной приказ. Вот мусоровозы были замечены с КПП и по ним открыли огонь. В кабину одного из них влетел выстрел из РПГ, и та окуталась пламенем взрыва. Но машина продолжила движение с набором скорости. И вот настал момент, когда мусоровозы достигли своих целей. Проломив первые ряды заграждения, они буквально размазались об бетонные блоки, лежащие за КПП, а через секунду прогремела серия взрывов. На этот раз саперы явно перестарались со взрывчаткой. Взрывной волной не только разметала все укрепления, ранее скрытые забором, но и сорвала крыши с ближайших складов. Внимание! Сейчас вперед пойдут бульдозеры-беспилотники. Они расчистят дорогу и соберут на себя обстрел. Мы идем сразу за ними. Начинаем, когда они поравняются с нами. Через 15 секунд мимо моего отделения прополз один из бульдозеров, облепленный броней и с ковшом, наращенным до ширины в 5 метров и высотой в 3. Он стал отличным прикрытием от огня очухавшихся бандитов. Наш сержант подняла нас, и под прикрытием ковша мы дошли до стен склада, после чего пропустили вперед саперов. Они разместили на стенах какие-то рамки и дали знак укрыться. Когда через несколько секунд прогремел взрыв, внутрь склада упали куски стены, вырезанные по контуру рамок. Штурм начался. Все дальнейшее слилось в калейдоскоп выстрелов и взрывов. Вот я разряжаю магазин в вылетевшую из-за угла китаянку с УЗИ в руках. Вот сержант закидывает в комнату светошумовую гранату, и мы ударами тазеров вырубаем держащихся за глаза гражданских. Вот я сама закидываю в комнату гранату, но на этот раз уже боевую. Короткий хлопок запала и взрыв, после чего из комнаты вылетает облако алых ошметков. А вот сержант словила пулю в бедро и вывалилась из укрытия, после чего ее буквально превратили в дуршлаг. Дуршлаг, истекающий кровью и хрипящий от боли. Быстро хватаю ее за лямку на броне и под прикрытием огня нашего отделения затаскиваю за угол, где передаю на руки санитарам. Вот очередная комната с боевиками, но они пытаются сдаться, но приказ никто не отменял, а значит, пленных мы не берем. Но вот в рации раздается: «Птичка в клетке». Повторяю, «Птичка в клетке». Все, наместник захвачен, а значит, операция уже успешная. Идущие за нами трофейщики должны были собрать все документы и материальные ценности, а значит, ничто не мешает нам отступить. Но вот перестрелки начинают стихать, и становится понятно, сегодня поле боя остается за нами. Джек, штаб, это же время. Отдайте приказ об ускоренном сборе ценностей и документов. По сообщениям информационного отдела, копы уже выдвинулись. Они спровоцировали пару ДТП около мостов, но это даст вам от силы 15 минут. Также засекли перемещение пары суперов. До их подхода 10 минут. Это значит, что на обыск и отход есть не более 5 минут. После чего подрывайте зажигательные снаряды. Нам не нужны следы. Есть, сэр. И да, дамы, поздравляю вас с успешно проведенной операцией. Спасибо, сэр. Один путь, одна цель. Спустя сутки удалось подвести итоги операции. При штурме погибло 12 человек, еще 30 попали в лазарет. Из них в строй при текущем уровне наших возможностей мы вернем только половину. На остальных придется закупать протезы и импланты у Stark Industries и Ascorp. Но это приемлемая цена за успех. Да и бойцы увидят, что они важны для организации в любом состоянии. А теперь к прибыли. Нам удалось захватить наместника Ли, и дознаватели выбивают из него информацию по счетам, схронам и прочему. Но главный упор они делают на личностях лидеров других группировок и личности Квинпин. Но эту тайну он хранит сильнее всего. Похоже, он боится ее сильнее, чем нас. А это серьезная ошибка. Но пока время терпит. В наличке мы собрали почти 50 миллионов. Еще миллионов на 20 тянут акции и документы на недвижимость по всей стране. Еще ценным приобретением стала старушка, занимающаяся поддельными документами. Мы предложили ей платить те же суммы и бонусом оплатить обучение в Гарварде для ее внучек. Она не увидела причин отказаться. Среди трофеев оказалось немного оружия Читаури, его мы передали к той куче, что уже была в техническом отделе. Больше ничего интересного не было. Конечно, немного налички прилипло к нежным ручкам наших бойцов, но им сделали внушение о том, что надо знать меру и докладывать о взятых трофеях. Отбирать ничего не стали, но тем, кто повел себя честно, выплатили куда более крупную премию. На то, чтобы расколоть китайца, ушло 3 суток. Под конец дознаватели просто нашли 3 здоровенных негров из Гарлема и пообещали заплатить им по 10 тысяч за горячую ночь с китайцем. Конечно, негры были натуралами, все же найти в мире тотального численного превосходства женщин-негров-геев было непросто. Но 20 баксов это 20 баксов, а тут речь шла о 10 тысячах. В общем, негры получили свои деньги. Али запел как соловей, и его откровения нас немало удивили. Оказалось, что Квинпин это Фиск, крупнейший меценат и благотворительница в городе. Неплохое прикрытие она сделала для себя. Еще удалось узнать, где находится одно из хранилищ Квинпин. Но взять его штурмом не удастся никогда, ведь оно было в здании напротив мэрии города. Малейший шум в том районе приведет к полноценной войне. Но вот идеи, как добраться до ценностей, у меня были. Маккафри придется снова показать чудеса договорных отношений, да и у технического отдела есть кое-какие наработки, полезные в будущем деле. Надо их поторопить, чтобы хотя бы парочка прототипов была готова в срок. А пока стоит продать кое-какие сведения из заначки компромата китайцев, думаю, Седовласый не откажется от делового предложения. Прошло 2 недели, и основные приготовления к ограблению века были готовы. Мы собирались заставить Фиск испугаться за свои деньги. После этого она гарантированно постарается их вывести. И пока они будут в дороге, мы и провернем ограбление. Это будет страшный удар по ее влиянию. А оно и так пошатнулось после уничтожения триады. Да и пока шла подготовка, мы продолжали атаковать подчиненные ей банды. Но теперь мы атаковали их всех, не акцентируя внимание на какой-то одной. Пока нам удавалось оставаться в тени, Квинпин считает, что мы какие-то наемники, нанятые ее врагами. И сильнее всего она косится в сторону старика. После ограбления будет достаточно подтолкнуть ее к мысли, что это его рук дело и начнется война. Но без оружия триады у Седовласова будет шанс растянуть войну на несколько месяцев. А мы в этот момент заляжем на дно и займемся своими делами. Нам удалось найти и направить на дело группу каких-то залетных налетчиц. Конечно, они не смогли ничего сделать против эшелонированной обороны хранилища. Но свою задачу они выполнили, а именно привлечение внимания полиции. А в атмосфере повышенного внимания к зданию, где находилось хранилище, подкинуть продажному копу, работающему на Квинпин, дезинформацию о приближающемся обыске не составило особого труда. Теперь в течение 3 дней она должна была начать вывоз денег. У нас не было никаких информаторов в ее стане, поэтому все 3 дня наши бойцы будут вынуждены дежурить на позициях. Для ограбления мы собрали все наши силы. Даже в штурме базы китайцев участвовало меньше бойцов. Но вот вечером первого дня внутрь прибыли армейские тягачи ПЛС с пустыми прицепами. А значит, скоро начнется вывоз ценностей. Пока же, наблюдатели считали машины конвоя. Там было три хаммера с миниганами, парочка мраб с автоматической пушкой на турели с дистанционным управлением и один хаммер с установкой зенитных ракет. Все они были выкрашены в цвета национальной гвардии, но экипажи были одеты в черный камуфляж без опознавательных знаков. Утром наблюдатели увидели первую машину охраны, выезжавшую с подземной парковки. По их сигналу мы начали действовать. Хакеры вошли в систему управления светофорами и стали создавать пробки. Парочка оперативниц устроила ДТП на мостах, тем самым отсекая возможные пути вывоза. Вскоре после выхода первой машины охранения в воздухе начали баражировать вертолеты с пулеметчиками на борту. Через 5 минут после их появления с парковки выехали остальные машины конвоя и формировали коробочку вокруг грузовиков. Колонна начала движение. Через 2 минуты настанет момент истины. Если колонна свернет налево, то наш план сработает. Если поворота налево не будет, то придется импровизировать и многие не вернутся домой. Весь штаб, затаив дыхание, отслеживал камеры перекрестка, который играл столь важную роль в нашем плане. Когда первая машина конвоя въехала на него, тишина в штабе стала настолько ощутимой, что было слышно капающий кран в туалете. И когда она все же повернула налево, все облегченно выдохнули. Теперь все сводилось к четкому исполнению инструкций. Охота началась. Колонна целенаправленно шла к мосту, ведущему к портовой зоне. Уже на подходе к нему, на крышах ближайших домов появились вспышки и к вертолетам конвоя устремились дымные стрелы ракет. Одна вертушка не успела среагировать и, вспыхнув огненным шаром, стала осыпаться градом обломков на улицу внизу. Другая вертушка успела среагировать и скрылась за ближайшим небоскребом, из-за чего ракета, потерявшая цель, влетела в тот самый небоскреб и взорвалась на его поверхности. Его обитателей спасло то, что небоскреб был старой постройки, и взрывчатки в ракете китайской копии ПЗРК «Игла» не хватило на пробитие толстой стены. После атаки конвой ускорился и на полной скорости рванул к мосту. Но именно на это и рассчитывали нападающие. Когда конвой подъезжал к последнему перекрестку перед мостом, по зенитному хаммеру и броневикам с автопушками ударили расчеты ПТУРов. Один из броневиков смог сбить идущую на него ракету, но в него тут же ударил еще один расчет, проинструктированный на этот счет. Противотанковые ракеты с тандемными боеголовками даже не заметили броню броневиков и превратили их начинку в месиво из плоти, металла и огня. Хаммеру повезло еще меньше. Ракета, влетевшая в него, пробила окно и взорвалась уже внутри, подобно фугасу. Машину буквально разнесло по всей улице. А через мгновение вслед конвою выскочили хаммеры с крупнокалиберными браунингами на турелях. Между ними и их собратьями с миниганами завязалась перестрелка. Кнуты трассеров буквально стегали машины. Но у вновь прибывших было 2 неоспоримых преимущества. Дополнительная броня, наваренная технарями организации, и более крупный калибр. Это и решило исход противостояния. Но грузовики и не собирались тормозить. Броня их кабин позволяла защититься от пулеметов, а страх перед Квинпин был сильнее страха смерти. Тут в воздухе появилась вертушка, ранее уклонившаяся от ракеты. Но скрестившиеся на ней трассеры наглядно показали ошибочность такого решения. Выронив из люка окровавленное тело пулеметчика и зачадив, вертолет попытался выйти из боя, но поврежденные тяги подвели его, и он влетел в провода высоковольтной линии. Краткая вспышка молнии и взрыв стали финалом его истории. Тут воздух снова наполнился гулом винтов, но на этот раз нападающие не стали открывать огонь. Уравняв скорость, над конвоем на сверхмалой высоте летели армейские ЦХ-47 «Чинук». С их десантных аппарелей спрыгнуло по бойцу в странном костюме. К их спине на подвижных основаниях были прикреплены авиационные турбины, а тело покрывало экзоскелет, скрытый под броней. Это был наш аналог костюма «Сокол» армии США, «Стервятник 1П». Пришлось надавить на ТУМС, чтобы она довела до ума прототип, над которым трудилась с момента вступления в наши ряды, и собрала еще один. Конечно, проект был еще сырой, но он обещал стать достойным аналогом снаряжения ракетчика «Цербера», скорее даже превосходящим. Но пока бойцы в прототипах спустились к грузовикам, отстрелили термитными зарядами крепления, после чего прикрепили спущенные с вертолетов тросы к проушинам в верхней части контейнеров. После этого вертолеты стали набирать высоту, унося ценный груз, а хаммеры с пулеметами ушли вслед за ними. Ограбление состоялось. Джек, штаб операции. Когда мы закончили изучение нашей добычи, мы были ошеломлены. Один контейнер был почти под крышку забит пачками 100-долларовых купюр. Предварительные расчеты показали сумму в 2 с лишним миллиарда долларов. Это превосходило наши самые смелые ожидания в 2 раза. В другом контейнере лежали акции, облигации и компромат на важнейших персон Нью-Йорка. Ценность второго контейнера была даже выше первого, ведь он давал владельцу не просто богатство, а настоящую власть. Квинпин. Квинпин была в ярости. Буквально 10 минут назад она раздавила голову начальницы конвоя. Она лопнула подобно переспевшему арбузу в ее мощных руках. И сейчас она пинала тела водительниц грузовиков. Из-за гнева она не замечала, что те давно мертвы, и изо рта при каждом пинке сочится масса, ранее бывшая их внутренностями. Немного успокоившись и приказав избавиться от трупов, она вызвала помощника. «Есть какие-то зацепки по этим ублюдкам?» «Да, босс, есть небольшой след, но я не уверен в его достоверности». «Говори, мы опознали одну из налетчиц. Когда-то она выполняла заказы Седовласова. И еще момент, мы перепроверили сведения про обыск. Они не подтвердились. Когда мы пришли за копом, что передала нам сведения, мы не нашли ее. Опросив соседей, мы узнали, что у пришедших за ней был итальянский акцент. Итальянский акцент значит, так, собирай всех бойцов, которых сможешь достать. Понял меня, всех. Потеря денег неприятна, но не смертельно, этого добра у меня еще много. Куда важнее потерянный компромат и репутация. Но мы вернем все, до последнего цента, все, ты понял. А одна старая мразь слишком задержалась на этом свете. Капитан Стейси. Сегодняшний день надолго запомнится Стейси. Такого аврала не было с момента вторжения. Даже резня в черной фиалке меркнет на этом фоне. Шутка ли? Кто-то устроил полноценную войну с вертолетами, противотанковыми управляемыми ракетами и крупнокалиберными пулеметами. И самое интересное, что несмотря на размах, это все проходит как война банд, а значит разбираться со всем предстоит полицейскому управлению. Еще и информаторы подлили масла в огонь. По их данным, нападавшие украли у Квинпин баснословную сумму денег и прочего дерьма. И зная эту бешеную суку, можно сказать одно – скоро улицы утонут в крови, а полиция будет бессильна, так как против полноценного армейского снаряжения банд противопоставить ей нечего. Даже спецназу придется сидеть на базах, ведь их броневики прекрасно пробиваются обычными РПГ. Что тут говорить про ПТУРы? Начинаются очередные темные времена, а она так мало видит дочь в последнее время. Гвен Стейси. Гвен с грустью смотрела новости про битву у порта. Она понимала, что в такой ситуации ее мать окончательно поселится на работе и будет приходить домой максимум раз в несколько дней. Надо будет отнести ей одеяло и домашней еды. Пусть хоть отдыхает нормально. Закончив мысли о матери, Гвен вернулась в своих размышлениях к Джеке. За те несколько месяцев после встречи в кафе они встречались 10 раз. Могли бы чаще, но обычно Джеки отказывался, ссылаясь на дела. Он сильно изменился за лето. Стал симпатичнее и приятнее в общении, хотя порой казалось, что в глубине его глаз бродят какие-то очень невеселые мысли. Он соблюдал дисциплину и был на хорошем счету, но не стремился выделяться, да и учеба давалась ему не просто так. Джеки нравился Гвен, и она думала предложить ему встречаться, но она боялась получить отказ. И именно об этом хотела поговорить с матерью, но видно, не судьба, а спрашивать у Петра еще бессмысленнее, чем допытываться до Бабаба. В отношениях она была тем еще дубом, и вся инициатива была за Маркусом. А ведь эта идея стоит набрать ему. Генерал-майор Мария Петренко, Украина. Вчера на связь с Марией вышла ее давняя подруга Лена. Когда-то они вместе пошли воевать в Афганистан, но после ранения Марии их пути разошлись. Лена оставалась на передовой до последнего, а Мария стала работником тыла. И теперь она заведовала складами резерва армии Украины, а Лена вроде была командиром отряда наемников, и сейчас хотела привести своего начальника для армейского шопинга. Когда на КПП доложили о прибытии гостей и она пошла встречать их, вид начальника Ленки сильно удивил ее. Молодой парень, совсем еще пацан, но короткий взгляд синих глаз расставил все по своим местам. Не бывает у детей взгляда матерого убийцы и генерала, привыкшего к тому, что его приказы неоспоримы. Пусть Мария давно стала тыловиком, но когда-то она тоже была разведчицей, как Ленка, и повидала много таких людей, но тишина затягивалась, и ее стоило разрушать. «Доброе утро», — Лена сказала, — «что вы хотите приобрести пару аксессуаров?» «Да, все верно, и она рекомендовала ваш магазин, как обладающий самым богатым выбором с достаточно низкими ценами. Прекрасно, тогда пойдемте в первый павильон. Могу предложить вам оригинальные, русские АК-101 и АК-103, оба с тактическими планками и креплениями под прицел. Первый под калибр НАТО, второй под советскую семерку. К ним есть комплекты с фонарика, тактической ручки, глушителя и подствольного гранатомета. Прицелы не предлагаю, даже наши используют только ваши прицелы. Цена за один автомат будет 800 за голые 1000 за комплект. При заказе от 100 штук, скидка 15%. Идем дальше. Пулемет ПКМ, слегка модернизирован заменой дерева на пластик и установкой планок Пикатинни, 2000 за штуку. Винтовки СВДМ, 1500 за штуку. Есть еще пистолеты, но их только всякие страны третьего мира и берут. Заинтересовало чего? Да, я потом общий список дам. Прекрасно. Теперь идем к тяжелому вооружению. Автоматический гранатомет АК-17. Тридцатку не предлагаю, слишком мало осталось. За комплект из гранатомета, станина и турели с электроспуском для техники вы отдадите 10 тысяч. Пулемет НСВТ, потомок знаменитого Дышака. За аналогичный комплект вы заплатите 7 тысяч. РПГ, 7 представлять не надо, отдам по 500. Есть РПГ-29, их отдам по 1200. Помповый гранатомет ГМ-94, всего по 1500, идеален для боев в городе. И хит продаж, РПО-шмель, универсальное средство по сокращению числа противника, всего 1000 за единицу. ПТУР или ПЗРК интересуют? Да, есть корнеты, только в экспортной версии. 23 тысячи устроит? Да, ПЗРК, есть стрелы и иглы, первые по 20, вторые по 25. Перейдем к технике? Да, пожалуй. Автомобили не предлагаю, этого дерьма везде хватает, вам подешевле или получше, второе, но в рамках разумного. Прекрасно, тогда предлагаю БМП-2 с двумя установками Корнет-Д, всего за 70 тысяч, еще есть БТР-80, его отдам по скидке за 40, еще за 10 тысяч продам проектную документацию для переделки в БТР-82А, там любую автопушку воткнете и сойдет. Танки нужны? Нет, спасибо. Вертолеты есть? Есть несколько Ми-8 за 1,5 миллиона и 5 Ми-24 с курсовой автопушкой. Их отдам за 5. Прекрасно. Это все? Ну еще есть боеприпасы ко всему этому делу. Но один БК входит в цену. Так что обсудим позже. Прекрасно. Тогда я беру 2000 АК-103 с обвесом, 500 ПКМ, 20 АКС, 40 НСВТ. Сотню РПГ-29 и 5 десятков ГМ-94, сотню РПО, 15 корнетов и 30 стрел. Из техники возьму штук 8 БМП-2 и все 24-е. Охренеть, то есть я хотела сказать, вам это обойдется в 30 миллионов. Потяните? Да, еще мне нужны руководство и запчасти к технике и боеприпасы. Пятикратный БК на ракеты, десятикратный на пушки и гранатометы, стократный на обычный огнестрел, итого. 43 миллиона. Согласны? По рукам. Похоже, ты собираешься устроить настоящую войну, парень. У меня есть еще парочка интересных вещей, и они тебе пригодятся. И почему не предложила сразу? Они для очень состоятельных клиентов. Очень. Ну пойдем поглядим. Двери очередного ангара открылись и покупатели замерли от удивления. Это же, да, именно они. И они работоспособны? После расконсервации, на все 100%. Их поставили сюда сразу после завода, а боеприпасы, все, что можно с ними использовать, экипажи и обслуживание, у меня есть знакомые, способные управлять и обслуживать их, им давно наплевать на место жительства, лишь бы платили достойно, личные дела дашь, дам, ХММ, хорошо, сколько за единицу, 20 миллионов за штуку, еще по 3 за ЗИП и оборудование, ты не охренела? Новые машины столько стоят, зато эти уникальные подойдут для твоих задач. Тут ты права, беру, обе. Глава 9, экспансия 3Ч, Джек. Неделя после ограбления выдалась напряженной. Мне пришлось прогулять несколько дней учебы, чтобы разобраться с первостепенными делами. Зато удалось закупить партию качественного оружия и техники, приближенного к современным стандартам. По крайней мере для городских боев ее должно было хватить с запасом. Все это богатство сейчас плыло через Атлантический океан на нашем трофейном судне. После доставки мы планировали полностью его разгрузить и превратить в передвижную базу. Из маскировочных контейнеров будет сформирован внешний каркас, внутри которого будут размещены казармы, мастерские и вертолетные площадки, ради которых маскировочную крышу придется сделать раздвижной. Конечно, от детального осмотра такая маскировка не спасет, но от спутников или поверхностного досмотра при входе в порт должно помочь. Еще техники пытались просчитать возможность установки скрытого люка в борту, предназначенного для высадки плавающей бронетехники. Но пока успехов не было. Этот люк слишком сильно ослаблял корпус корабля, а укрепление конструкций, призванное компенсировать это, съедало немало полезной нагрузки. Все эти работы планировалось осуществить в доках Панамы. Причиной этого был невыполнимый текущими силами объем работ. Для подобных проектов у нас не было ни подходящей техники, ни необходимого числа персонала. Пока технари пытались превратить сухогруз в вертолетоносец, информационный отдел также работал в поте лица. Им была поставлена задача найти максимум информации об Аскарп. Личности совета директоров, имена крупнейших акционеров, крупнейшие успехи и провалы. Задачей максимум было получение полноценного доступа к корпоративной сети и работа изнутри. Все это было нужно для захвата корпорации. Честно, купить ее не было никакой возможности, ведь Аскарп была сравнима со Stark Industries по стоимости. И даже всех денег Квинпин не хватит на ее полную покупку. Часть акций мы относительно честно купили, еще часть нам досталась из китайских трофеев и сейфа Квинпин. Но их общий объем не достигал и 5% от общего числа. Поэтому в ход пойдут шантаж, диверсии и подкуп. Мы уже закупили оружие и экипировку охранников Stark Industries. Их планировалось использовать для диверсии на объекте Аскарп. Но для начала было необходимо выбрать достаточно громкую цель, потеря которой вызовет обвал акций компании, но при этом не станет критичной для моих планов. И тут мне могла помочь Мария. После выписки я начал встречаться с ней. Так я решал сразу несколько задач. Самым простым и понятным были банальные плотские утехи. Все-таки помолодевшее тело накладывало свой отпечаток. Да и я сам всегда умел ценить женскую красоту. А Мария была красива. Следующим пунктом был доступ к слухам из внутренней кухни компании. Конечно, мне пришлось неплохо потрудиться, чтобы она стала достаточно мне доверять и рассказывать о своей работе. Пока ничего серьезного я от нее не узнал, но по оговоркам складывалась неприглядная картина. Было похоже, что Аскарп находится на грани серьезного кризиса. Новые направления разработок не появляются, а у старых урезается бюджет. Даже отделу Коннорс урезали бюджет настолько, что разработка полноценной сыворотки регенерации стала почти невозможной. Как рассказала Мария, Корнелия стала продолжать разработку сама и на свои средства в свободное время, и это стоит использовать. Корнелия, Мария, добрый день, поприветствовал я вошедших в ресторан дам. Доброе утро, Джеки. С добрым утром, Джек. Я рад, что вы согласились прийти. Если в Марии я был уверен, все же мы встречаемся и она бы не стала отказывать мне в просьбе о срочной встрече, сказал я, поглаживая руку девушки, то ваше согласие было приятным. Уверяю, не стоит. Все же мы не чужие друг другу люди. Да и дел у меня сейчас мало. Понятно. Тогда я предлагаю отдать должное местной кухне, а затем я отвезу в одно место и сделаю деловое предложение. Приятель, я не против отобедать в неплохом ресторане. И даже съездить куда-то можно. Но какое предложение ты собрался мне сделать? Что-то я не припоминаю наличия у Макгриевов каких-то предприятий. Да и предложение делала бы тогда Джуди, а не ты. Поверьте, вы не останетесь разочарованы. Корнелия Коннорс, сидя в машине, которой управлял Джек, Корнелия думала о странностях сегодняшнего дня. Еще вчера к ней подошла Мария и передала просьбу Джека о встрече в обеденный перерыв. Не видя причин отказываться, я сказала, что приду, и теперь мы куда-то ехали. Машина у Джека была довольно подозрительной. Довольно тяжелые двери, что было заметно по их инерции при открытии. Сама машина даже не покачнулась, когда в нее стали садиться люди, а окна имели немалую толщину. Все это говорило о том, что машина бронирована, и пусть Мария не заметила этого, но для меня этот факт был прекрасно виден. Возникал вопрос, откуда у сына Джудит такая машина? Ведь наши с ней зарплаты примерно равны, и для себя я такую машину купить не смогла бы. По крайней мере за время, прошедшее с момента выписки из реабилитации. На этом фоне слова о деловом предложении прекращали быть фарсом. Но вот машина подъехала к каким-то воротам, и Джек стал говорить с охранником на воротах. И судя по ответам охраны, он был не последним человеком здесь. Проехав открывшиеся ворота, мы увидели внутренний двор и припарковались около входа в какой-то ангар. «Дамы, мы на месте», — Сейчас мы пройдем в мой кабинет и там поговорим о моем предложении. Следуйте за мной». Договорив, Джек пошел в здание, всем своим видом говоря, что нам следует идти за ним. И первым, что бросилось в глаза при входе, была стена из бетонных блоков внутри здания. В этой стене, напротив ворот, были еще одни ворота и самый натуральный дот. Из его бойниц торчали дула крупнокалиберных пулеметов и какой-то ракетный комплекс на крыше. Все это было размещено таким образом, что внутри здания получалась самая настоящая крепость. «Джек, что происходит и куда ты нас привел?» «Да-да, Джеки, ты уверен, что нам можно здесь находиться? Не бойтесь, все в порядке. На все ваши вопросы я отвечу в кабинете. А пока пройдемте, не будем мешать бойцам нести службу». И так началась своеобразная экскурсия. Внутри оборонительного рубежа были размещены ряды боевых машин и бронетехники, с которой возились солдаты в сером камуфляже. Где-то в стороне размещались столовые и казармы, около которых на тренажерах занимались бойцы. Все это было совершенно стандартным полевым лагерем армии, если бы не одно «но». Он размещался на складе в получасе езды от мэрии города. Но Джек вел нас мимо всего этого к какой-то усеченной пирамиде в центре зала. Подойдя к ней, стало видно, что это спуск под землю, прикрытый очередным дотом. Его охраняла пара солдат, которые при приближении Джека расступились и отдали воинское приветствие. Спустившись под землю, мы попали в бетонный тоннель длиной метров 100 и размерами подходящими для проезда небольших грузовиков. Примерно на середине тоннеля было пересечение тоннелей с указателями. Мы пришли из казармы и двигались в сторону штаба. Левый тоннель был помечен как зона погрузки, а правый как склады, и создавалось впечатление, что эти тоннели появились недавно, ведь даже на полу еще не появилось множество полос, оставляемых берцами и колесами техники. Выйдя из сооружения как две капли повторяющего входной бункер, мы увидели так называемый штаб. Внутри очередного ангара была аналогичная крепость из бетонных блоков. Ее центром был выход из тоннеля, бункер которого служил основанием для вышки, позволяющий попасть на пост слежения за воздушным пространством. Глаз бывшего военного врача узнал характерные ящики зенитных комплексов, лежащих на сетчатом полу поста. Еще штабная крепость отличалась отсутствием ворот, ее стена была непрерывной. Когда девушки закончили крутить головой, они заметили, что Джек с легкой ухмылкой смотрел на них. «Ну как вам, не правда ли впечатляет? Идемте, мы почти пришли. Если интересно, то справа от нас будет технический отдел, а слева – медицинский». Продолжая идти, я во все глаза изучала обстановку. Медицинский отдел удостоился короткого взгляда. Там через окна виднелась вполне современная аппаратура, но большего без детального осмотра не понять. Куда больше интерес вызвал технический отдел. Его здание своей формой напоминало подкову. Стены внутреннего двора покрывали толстые листы металла, а над двором проходили рельсы подъемного крана. И сейчас в этом дворе проходили тесты летающего костюма. Дизайн экзоскелета и крыльев отличался от ранее виденных сокола и прототипа гоблина, который делал один из отделов Аскорб. И пусть про гоблина руководителю биотехнологического отдела знать было не положено, но про то, что именно этот проект пожрал ее долю финансирования, узнать удалось. А после просто стало интересно, в чем суть. И вот какие-то кустарные ученые и мастера на коленке повторяют многомиллионный проект. Достойно уважения. Зайдя в здание штаба и поднявшись на второй этаж, мы наконец-то вошли в кабинет Джека. И первое, что он сделал, усевшись в кресле, вызвал через телефон дежурного по штабу. «Дежурный, прикажите, чтобы нам сделали кофе и принесли в мой кабинет». «Хорошо, жду». «Ну что, я вижу, у вас накопилось немало вопросов. Кто начнет?» «Пожалуй, начну с самого важного. В отличие от Марии, я понимаю, насколько секретно все нами увиденное. Поэтому первый вопрос такой. Сможем ли мы уйти, если откажемся от предложения?» От осознания подоплеки моего вопроса Мария буквально затряслась. Похоже, она только сейчас осознала глубину норы, в которую залезла за белым кроликом. «Конечно, вы не чужие мне люди, и вы спокойно уйдете в случае отказа. Мария, не бойся ты так, ты моя девушка, и я не дам тебя в обиду. Да и подумайте вот о чем. Вы ушли с обеденного перерыва и пошли обедать в ресторан по предварительной записи. Если бы вы пропали, то на меня бы вышли уже к вечеру. Так что по этому поводу будьте спокойны». «Тогда вопрос второй. Насколько эти слова имеют вес? Может, твой руководитель так не считает? Поверь, моего влияния хватит». «Ладно, «Пусть так, тогда ответь мне, что это за организация, от лица кого ты делаешь предложение, щит, гидра, армия или банды, а вы неплохо знаете не самые афишируемые организации, но нет, нашей организации в списке нет, мы называем себя ГАРМ, нашей целью стоит защита человечества от внешних угроз и его развития, во всех областях, научной, социальной, биологической и прочих, при этом мы не разделяем человечество на чистокровных, мутантов, нелюдей и прочих. В наших рядах будут рады всем. Звучит не так плохо, как могло бы быть. Думаю, это пока что все меняет. Мария, а, да, почему ты мне не сказал, Джеки? Я не хотел волновать тебя. Да и сейчас я сам позвал вас и даже предлагаю работать вместе со мной. Как по мне, так этого достаточно. Наверное, ты прав. Больше я не знаю, что спросить. Наверное, тоже выслушаю тебя сначала. Прекрасно. Тогда начну издалека. Как вам известно, Аскард переживает не лучшие времена. Вы сами ощутили это в виде урезания бюджета лаборатории. Я прав? Да. Но это и так известно. Ближе к делу. Не надо спешить. Для понимания картины надо все изложить по порядку. Наши люди прошерстили все возможные источники и нашли причины этого. Как оказалось, после появления Железного Человека многие разработки Аскарп стали просто неинтересны покупателям. Как во времена Третьего Рейха все влюбились в Вундервафе. Тем более когда оно реально работает. Все начали пытаться повторить этот успех. И Аскарп стал неинтересен заказчикам суперсолдат. Но может опустимся в более массовый и дешевый сегмент, и снова проблемы. На волне успеха доспеха, все поверили, что оружие от Stark Industries лучшее в мире. И ведь это так. Продукция Аскард пусть не сильно, но уступает. Но теперь разница в цене уже не играет роли. Те, у кого денег много или объемы невелики, закупятся у Старк, а остальные закупятся более старым и дешевым. За примером далеко ходить не надо. Даже мы так поступили. И по цене 4 танков Аскард или 3 от Старк мы закупили несколько БМП и штурмовых вертолетов. А разница в эффективности не настолько велика, как разница в цене. Остаются только медицина. Именно она сейчас приносит основную прибыль компании, но уже сейчас начинается отставание и в этой области. А если учесть, что в попытке получить контракт от Минобороны деньги с биотехнологий перенаправили в оружейный отдел, перспективы нерадужные, не так ли? Мда, я замечала, что многие исследования были свернуты или сокращены, да и премии стали меньше, но причин этого я не знала, я не могу проверить, правда ли это, но звучит реалистично. Но что ты хочешь нам предложить? Все очень просто. Есть два варианта. Простой, мы выделяем вам грант на исследование вашей сыворотки регенерации и прочих подобных продуктов. Если вы решите уйти из Аскарп и основать свою лабораторию, то в таком случае мы возьмем расходы на себя, а в ответ мы рассчитываем получить технологию производства и методику применения. Наличие патента или лицензии нам не важно. Продукт будет применяться для наших сотрудников. И каков размер гранта? 10 миллионов сразу, еще 10 после получения устойчивого образца. После успешных испытаний на людях, получите 20. Еще 5 за отработку техпроцесса и 5 в виде премии за завершение проекта. Итого, 50 миллионов за сыворотку, прививающую человеку способность к регенерации утерянных конечностей. Если же привить подобные свойства на постоянной основе не удастся и сыворотка будет действовать ограниченное время, то премию вы не получите, уж извините. Но бюджет на разработку в 45 миллионов тоже неплохо, не правда ли? Черт возьми, вот так просто предложить сумму в 5 раз большую, чем выделяет на весь отдел Аскарп. Плюс возможность оформить результат как свое изобретение, без передачи прав корпораций. Звучит очень заманчиво, звучит очень интересно. Но если я уйду из корпораций, появятся сложности с некоторыми материалами. Да и испытания провести будет сложно. Насчет этого не волнуйтесь, материалы мы вам найдем. А насчет испытаний сразу проясню. В нашей организации действует принцип, что испытания нельзя проводить на членах исследовательских команд. Так что если вы решите испытать сыворотку на себе, то наше сотрудничество тут же закончится и материалы исследований будут изъяты. Хотите вернуть себе руку? Пожалуйста, только используйте проверенный препарат. Когда дойдет до испытаний на людях, мы обеспечим вас испытуемыми. Наша организация регулярно проводит боевые операции, в результате чего недостатка в материале у вас не будет. Большая часть пленных и так проходит по статьям, подразумевающим смертную казнь. Если же вас не устраивает этическая сторона подобного решения, то мы можем найти добровольцев среди оперативников. У нас уже есть люди, вынужденные использовать протезы. Я думаю, они не откажутся вернуть себе конечности. Вот дерьмо. Появившаяся была эйфория, как ведром холодной воды, была смыта с меня. Так легко и просто предлагать использовать пленных в качестве подопытных. Теперь становилось понятно, что гарм не стеснены в своих методах этикой и моралью. И пусть они готовы предоставить добровольцев из своих рядов, но им подобная затея не по душе. С другой стороны, они явно заботятся о своих бойцах и готовы выложить немалые деньги на это. Я предпочту ограничиться добровольцами. Прослыть новым доктором Мингеле у меня нет никакого желания. Но почему нельзя провести испытания на себе? А разве не очевидно, вдруг ученый умрет или сойдет с ума? В таком случае на восстановление темпов работы поиск сопоставимого профессионала уйдет куда больше средств и сил, чем на поиск подопытных. Понятно. Но если это простой способ, то что же вы считаете сложным? Я рад, что вы решили узнать все варианты. Сложный способ заключается в одном. Вы поможете нам захватить контроль над Аскарп. Амбициозно. Но при чем тут я, и какая моя выгода? С последним все просто. Финансирование, как и в прошлом случае. Плюс премия за помощь. Главным плюсом будет отсутствие издержек на открытие новой лаборатории и поиск помощников. А почему вы? На самом деле я хотел предложить поучаствовать Марии, но узнав о ваших проблемах, решил, что два участника лучше одного. Да и вы гораздо опытнее Марии и сможете все сделать с куда меньшими рисками. Мари, надеюсь, я тебя не обидел? Надо же, ты только что признался, что хочешь использовать свою девушку в качестве пешки в довольно грязной игре, но хотя бы спросил, и то хорошо. В таком случае придется соглашаться. Не хотелось бы оставлять Марию в одиночестве при таких обстоятельствах. Да и возможность продолжить исследование без стесненности в средствах в качестве награды меня устраивает. Но надо узнать детали. Нет, просто это все так неожиданно. Прости меня, хочешь, мы сходим в тот рыбный ресторан, который тебе так понравился? Давай. Ой, так, хватит. Потом пофлиртуете. Что нам надо будет сделать? На самом деле ничего особенного. Вам дадут устройство, которое необходимо будет подсоединить к сетям внутри Аскарп. В идеале это стоит сделать в отделах, не связанных с вами. Единственное, я прошу вас не ставить их в отделе моей матери. Позднее вам придется делиться информацией о слухах внутри компании и интересных проектах. Конечно, наши специалисты покопаются в сети насчет этого, но они могут попросту упустить некоторые перспективные направления.